«О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Так записано в Святом Благовествовании от Матфея или Евангелии от Матфея. На 1492 год от Рождества Христова был назначен очередной конец света. Даже Пасхалия была рассчитана только до этого года, 7000-го от сотворения мира. Ожидание конца света в средневековой России. Сегодня у нас в гостях историк Людмила Найденова и Татьяна Апарина. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Кандидат исторических наук. Автор работ «Мир русского человека 16-17 веков», произведения Максимилиана Грека и около 50 статей по истории религиозной жизни Русской Православной Церкви. Татьяна Апарина окончила МГУ имени Ломоносова и Новосибирский государственный университет, кандидат исторических наук, заведующий отделом редких книг Государственной публичной исторической библиотеки России, автор монографий «Иван Наседко и полемическое богословие Киевской митрополии» и «Иноземцы в России 16-17 веков». Все, что имеет начало, в христианстве имеет конец. То есть по определенному числу лет, которое на самом деле не знает никто из людей, мир прекратится, и он прекратится обязательно. То есть христианский канон оговаривает неизбежность конца света. Обязательно. Это догма, которую... Это не предположение, это догма. Но, значит, сотворенный мир имеет материю, имеет время. В конец света материя и время прекратят свое существование. Все вернется в то первоначальное состояние, которое имел Будда до момента творения. Но ведь в момент творения был человек, да? Был Адам, была Ева. А грехопадение, вот материя породила человечество, множество людей. И вопрос, что будет, да, с этими людьми? Куда они направятся. В том числе и с душами. Они не души, они восстанут из мертвых. Восстанут из мертвых в телах своих. Да, это обязательно. И в возрасте Христа, 33 да. года. Есть прекрасная иллюстрация, ангел сворачивает небо, да? Цитата из Апокалипсиса, данная фреска, данная в миниатюрах. Вот этот круг, да, ангел сворачивает небо, он возвращается к первоисточнику. Но Бог сотворил не из ничего, из нематерии. Да? Появилась материя, появилось время. И в момент конца света и материя, и время прекратит свое существование. Но встает вопрос, что станет с теми людьми, да, человечеством, которое появилось в ходе человеческой истории. Их было огромное количество. И станет не только с живыми, не только те, которые находятся сейчас на земле, но и все те, которые когда-то жили на земле, то есть с мертвыми. Их души бессмертны, и в момент конца света души обретут опять тела, чтобы предстать на суд Божий. То есть восстанут из мертвых. Гробницы откроются, это тоже в иконографии Страшного Суда православное дано совершенно четко, объемно и ясно, разверзнуты темницы, а земля и небо отдадут проглоченных и потерянные тела. Очень важно еще сегодня обсудить нумерологическую составляющую. Вот почему 7 тысяч? 7 вообще сакральная цифра? Но есть толкование, что 7 тысяч равнозначно 7 дней творения. Угу. Бог сотворил мир. Что, опять круг. Да, да, замыкается на круг, но не может быть 7-7-7. Вот 7-500, да, это уже может быть, потому что игра с 1000, так как другая сакральная цифра, помимо 7, это, конечно, 1000 лет, важнейшая в пророчествах и новозаветных пророчествах, потому что на 1000 лет, согласно Апокалипсису, Христос связал сатану. Первоначально считалось, то есть как это дано в Новом Завете, что он связал его, он его свяжет в момент своего пришествия, второго пришествия. Но дальнейшая экзегеза отнесла связание сатаны на первое пришествие, то есть сошествие в ад. Это и есть. И воскрешение, да, это и есть связание сатаны. Связание сатаны. Еще, может быть, важный вот такой исторический фон, на котором будут происходить события, нами обсуждаемые в ближайшие там, некоторые там, десятки минут, это тот уровень интеллектуальной полемики, который был в обществе, в том числе и в русском. Это не была выжженная пустыня, это был очень серьезный интеллектуальный диспут. Как готовиться, что будет происходить. И чем ближе была вот эта дата, тем напряженность дискуссии была очень серьезна. В Европе были и движения самые разнообразные, и люди готовились по-разному, там бросали некоторые работы, там жили в общинах, готовились, вот завтра это случится. Нам об ожидании конца света известно, русского я имею в виду, это все-таки 1492 год. Это седьмая тысяча, то есть от сотворения мира, соответственно, и конец света. И вот тут, если верить, опять же, источникам, разговоры о вере шли на площадях, да, и да, везде, потому что это волновало всех, и интеллектуалов, и простых людей. И тут вот, на мой взгляд, была такая очень интересная вещь. Мы говорим, что настолько ждали конца света в 7000 году, что вот Пасхалия была составлена только до 7000 года. Но тут по некоторым источникам получается, что русские сами не составляли Пасхалии до 7000 года. Они пользовались тем, что было составлено до них. А вот когда стала наступать 7000 лет, и нужно было церкви решать, как она-то к этому относится, то попробовали, наконец, составить Пасхалию сами. Формула была известна. Митрополит составил на 20 лет и попросил Геннадия Гонзова, новгородского архиепископа, составить на 70 лет. Пасхалии совпали, и церковь вздохнула с некоторым облегчением. То есть седьмая тысяча лет не потому, что седьмой тысячи лет будет конец света. Вообще-то в Священном Писании сказано, что это никому не известно, когда это наступит. Вот. А они имеют возможность дальше теперь уже составлять Пасхалию сами. И уже не говорить об этом в 7000 годе, как вот в страшном конце света. И как люди относились? Ну, были те, которые верили и ждали этого конца света. Но были те, которые не верили в конец света, потому что ситуация была, знаете, вот от ума-то да от грамотности-то тяжело бывает, а иногда легче. Значит, для православных седьмая тысяча лет, а для католиков уже знали, что у них это 1492 год, на Руси знали. А как быть с иудеями, у них, когда конец света, седьмая тысяча лет? Это что же значит, для одних наступит конец света, а для других не наступит конец света? И то есть даже вот на таком арифметическом уровне возникали сомнения, будет ли этот конец света. Но, конечно, опасались, серьезно опасались. И еретики тоже говорили, которые в это время как раз в Новгороде были, что минует седьмая тысяча, а мы будем надобны. То есть намекали, что они-то седьмую тысячу переживут. И нужно, значит, присоединяться к ним. Если... Это известные еретики, да? Да. Вот, нужно присоединяться к ним, тогда переживешь седьмую тысячу. Так что сумятица в умах была очень большая. Я хотела сравнить здесь с тысячелетием в Западной Европе. В Западной Европе ждали в тысячном году. Хелиастические. Да. Вот. Но если верить вот исследователям, то ну, повальное было вот страх перед этим тысячным годом, ужасно. А вот, насколько мне известно, когда поинтересовались поподробнее, по обстоятельствам, то выяснили, что вот это представление о повальности этого явления, ожидания конца света, оно возникло позже. То есть задним числом его приписали тем тысячному году. Но, несомненно, тысячный год был рубежом для Европы, настолько, что Легов писал о том, что вот в тысячном году исчезла цивилизация средневекового Запада и началась цивилизация других земель, вот, которые раньше входили в цивилизацию средневекового Запада. Так что эта цифра, она вот с одной стороны, мы не можем сказать однозначно, что все верили, но мы не можем сказать, что и не верили. Но для русских, вот как мне кажется, в одном смысле это было очень важное явление, потому что стали задумались о смерти. Понимаете, страшный суд, вот что такое страшный суд? Ну, конечно, ужасы, которые будут в тот момент, когда вот будет разрушаться мир. И наводнение, и землетрясение. И антихрист, или сын антихриста, еще змеи, мор, и все. Все эти приметы конца света, которые даны. Ну, все четыре всадника. Всадники все эти есть, и вот это страшно. Но ведь потом все-таки этот ужас прекратится, и начнется же все-таки суд. И вот тут уже каждый будет отвечать за себя. Вот конец приближения 1492 года заставило людей подумать о том, а я-то как? Вот. И тут стали искать разные выходы из этой ситуации. Вот. И любопытно, есть такое произведение греческое «Хождение Феодоры по мытарствам». Вот, значит, по православному понятию чистилище мытарства. И там описано, какие мытарства она проходит. И вот что выясняется, что если бы не ее покровитель, которому она служила, Василий Великий, то она бы этих испытаний не прошла. Потому что на каждом испытании ждали злобные эфиопы, как там написано. И они ее... Да, черти, они ее все грехи ей показывали, а она должна была от них отбиться как-то. Вот, и тогда поняли, что, вернее, знали всегда, но тут поняли, что когда умираешь, нужно о своей душе позаботиться. И число вкладов в монастыре по душе, за молитву по душе, сильно увеличилось, чтобы монахи молились и своими молитвами помогали проходить вот эти мытарства, которые ждут человека после смерти. Материально? Или землей? Ну, тогда денег практически не было. Землей. Землей. И людьми. Так что конец света не прошел даром. Эта дата 1492 год, она заставила людей задуматься об индивидуальной смерти. И это первая вот известная нам дата ожидания конца света на Руси. Так как ожидание конца света – это было общехристианским таким движением, я вспоминаю, что когда учился в школе, нам преподавали, что вот, например, гуситское восстание – это один из примеров первых вот, национально-освободительного движения, такого народного восстания. Вот. А позже, когда стали разбираться, это началось все с некого еретического движения, секты, которые ждали конца света, собирались вот, в какие-то поселения, не работали, ничего не делали. И вот ждали конца света. Потом начались с ними там проблемы, да, и уже началось там какие-то столкновения, потом переросшие как большой бунт. Вот. А насколько вот идея, лозунг, возможность конца света использовалась вот для неких трансформаций в Западной Европе? Ведь много, много кто использовал этот, этот повод. В Западной Европе ожидание дат конца света было значительно больше, чем в России. То есть они были бесчисленны, потому что там можно манипулировать самыми разными числами. Мы сейчас говорим только о тысяче, о семи тысячах, и потом будем говорить о 1666. А в Европе можно было, то есть, прибавить несколько чисел, то есть их было больше. То есть нумерологическая там традиция, да, традиция была более такая, да, и вычисление обширная. Ну, да. Я уже не говорю, что все-таки там и, да, каббалистика влияла, да, и расчеты, да, да, влияли, а на самом деле она очень сильно влияла. И естественно, что ожидания конца света, они почти всегда приводили к крупному социальному взрыву или каким-то социальным изменениям, потому что люди все-таки опасались, люди это касалось их самым непосредственным образом. Это сейчас мы живем в ожидании, что он когда-то случится, он непременно будет. Но канон после всех попыток вычисления сказал окончательно: нельзя вычислять, да, и Бог сам решит. Решит только Бог. Тогда люди жили в бесконечном, средневековое сознание, оно характеризуется тем, что люди жили всегда в ожидании конца света, что он наступит завтра, послезавтра. Это была абсолютно другая ментальность. И как только какая-то дата начинала совпадать, то появлялись люди, которые говорили: да, вот сейчас наступает, надо что-то делать. И если в 1000 году, помимо огромного количества еретических движений, уже верхушка церкви, она сказала: ну как, наступает конец света, а гроб Господень в руках нечестивых. Надо же готовиться, надо приготавливаться. И начались крестовые походы, они начались на эсхатологической основе, на эсхатологических ожиданиях. Далее и гуситы, и альбегойцы, и все-все-все ереси говорили, что все, оно сбывается, и люди должны подготовиться, они должны преобразиться еще здесь при жизни, навести порядок, чтобы в догме, в обрядности, чтобы действительно встретить достойно и оказаться в раю, соответственно. И поэтому нет еретических движений в Европе, которые не говорила. Было связано 1492 год в Европе, связан с походом, отплытием Колумба, потому что ведь надо было найти земной рай, кроме всего прочего. Земной рай располагался в Индии, то есть он объяснил Фердинанду, что надо пряности, но на самом деле он ехал как проповедник, потому что одной из примет конца света – проповедиться Евангелие по всему миру. Он ехал как миссионер. Да, он, и знаменитая картина прибытия Колумба в Америку, он высаживается из лодки и ставит крест. Да, он ставит крест, он ехал к кресту, да. С ним всегда были священники. Он ехал как миссионер, чтобы все нехристианские еще страны привести к кресту, чтобы действительно подготовиться, и, наконец, добыть земной рай, чтобы человечество могло найти выход, да, могло найти спасение. А земной рай был в Индии. И, ну, вот он немножко перепутал, карты были неправильные, не только вот хронология, но и картография страдала. И, да, но вся колонизация Америки, она шла на эсхатологической волне. Всю Южную Америку, все монахи, все, вот, это мы только знаем, жуткие, страшные испанцы, которые убивают, за ними шли монахи. Они должны были спасать индейцев, души индейцев, не дать ему погибнуть. И поэтому человек, и все индейцы были поставлены перед выбором. Собственно, как и в Индии, когда португальцы. Или ты принимаешь христианство и спасаешься, или тогда, ну, здесь на костре спасешься, потому что костер – это некий заменитель чистилища. Здесь душа, то есть душа и тело будут мучиться и, соответственно, могут освободиться. Почему на Руси было меньше вот этих нумерологических сомнений и как-то более выбор был не такой большой? Ну, вы знаете, просто западная традиция, она более книжная, она более развитая. Больше алхимиков было на душу населения. Она рационалистичнее, чем... Она больше любит цифру. Вот, чем русская. Русская как-то больше на эмоции, на как-то так созерцание. А вот рационализм посчитать и прикинуть – это не наше. Да. Там мистика очень рациональна при этом. Вот они и рациональны, и мистические. Как алхимическая традиция, она же западноевропейская, да, исключительно. В России точно колдуны и чародеи всегда считались. И аптеки громили сколько раз в Москве. Да, конечно, потому что это все не от хорошего идет. И я хочу, чтобы мы поговорили о отношении Ивана Грозного к концу света и о феномене опричнины. Я просто хотела чуть-чуть к 1492-му вернуться, потому что, понимаете, догмат конца света, он очень многогранен. На Западе ужасы были важнее, да, потому что страшный суд воспринимается как, ну, жутко. Ну, посмотрите, вот западные западная иконы. Западная вся, да, вся икона. Иконопись, это же, ну, русская. То есть напугать человека. Испугать. Западная традиция очень дисциплинарна. Ты рождаешься греховным, человек рождается греховным, и все время указывают на греховность. И должны тебе показать в храме, что будет с тобой, если ты не придешь в церковь и не исправишься. А для православной традиции, еще византийской, больше был важен, это принималось, это невозможно, естественно, отказаться, но больше был важен совсем другой аспект, который условно называется оптимистической эсхатологией. Потому что ведь после вот этого кошмара, который обязательно произойдет, ведь наступит совершенно другое, ведь наступит после царства Антихриста и суда Царство Божие на земле. Рай на земле, спустится рай. И русской мысли, видимо, уже в 1492 году, которая вот сначала ожидала и готовилась, покаянная дисциплина, количество вкладов увеличивается. Но когда эта дата была пройдена, русской мыслью была принята мысль, что это действительно важнейший рубеж. И он случился, этот конец света, он прошел. Русь стала царством небесным. Божьим, Новым Иерусалимом. Вот впервые как раз в Новой Пасхалии появляется понимание Москвы как Новый Иерусалим. Он действительно произошел, но вот этого ужаса мы не заметили. А Царство Божие спустилось на земле, и есть избранный град, он называется Москва, где уже торжествует правая вера. И, наверное, показателем этого служит деятельность московских государей, причем она и в 15 веке, начале 16, и в 17 проявляется. Ведь что делать, если конец света? Обычные люди молятся, готовятся, да, плачут и рыдают, встречают. Что делает государь? Он строит Кремль. Он отстраивает заново Кремль. То есть он строит свой Новый Иерусалим, он строит град, он строит храм... Не забывает о садах в этом. Нет, но это Новый Иерусалим – это храм Соломона, поэтому Успенский собор, как храм Соломона, это храмостроительство, храмоздание. Это представление о том, что мы живем в особом мире, мы богоизбранный народ, и мы уже приближены, но вот уже, наверное, следующие тысячи лет мы приближены к Богу. Успенский собор Московского Кремля был построен к 1479 году итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти и русскими мастерами на месте одноименного собора XIV века. Собор являлся главным храмом Московского государства, местом коронации царей и императоров и усыпальницей первых иерархов русской церкви. До конца XVII века он служил образцом при строительстве многих соборов в городах и монастырях России. Мы не можем сказать, что государь не ждал, да, конца света, но он ждал иначе, он ждал как преображение Руси, распространение Руси. Потому что, ну зачем строить град, если сейчас все прекратится? Да, и, кстати, вот расхожие такие мнения, что вот царь, он там занимается своими делами, правит, отдыхает, пирует. А русские цари того времени были очень хорошо религиозно образованными людьми, высокообразованными людьми. Если вот вы уже упоминавшись, мой Иван Васильевич, это был умнейший человек своего времени. И очень талантливый писатель. А музыкант какой? Мы хотели, вот почему я упомянул Ивана Васильевича, что при его царстве вот наиболее таким знаковым проявлением подготовки или понимания этого события в истории и в самом развитии или в ситуации в России было вот это формирование некого полумонашеского ордена, который называется опричнина. И мотивы его формирования иногда искажаются людьми, которые не очень понимают, зачем он был сделан, потому что вольные интерпретации пёсьей головы и метлы, которые сопровождали классического опричника, они как-то так все время вот подгоняются под текущий момент и очень конъюнктурно комментируются. Вот я хотел бы остановиться на этом феномене русской жизни того времени. Иван Грозный тоже строил свой Иерусалим. Он, несомненно, строил. И для него Иерусалим, это он и построил его, это храм, который мы называем храм Василия Блаженного. И в историографии утвердилась точка зрения, что занятие Казани, да, взятие Казани, которое как бы символизировало в некотором смысле Стамбул, да, то есть приобщение Константинополя, оно было действительно в эсхатологической перспективе, оно осмыслилось в эсхатологической перспективе, и поэтому появляются иконы, которые условно называются «Воинство Царя Небесного». Он, конечно, ждал конца света и ждал его, как и его отец, и как и его дед, в оптимистической, да, оптимистической эсхатологии. Он ведь тоже, Иван Грозный тоже полагал, что Москва – это Новый Иерусалим. Это эсхатологическая идея. Но деятельность Ивана Грозного у его же современников вызывала противоположные трактовки. И в первую очередь это, конечно, было в том регионе, в котором он поступил очень жестоко, Новгород и Псков. В Новгороде он уничтожил население, но вот Псковская, то сильно, да, сильно подрубил, да, но да. Псковская летопись описывает действия Грозного в таких реминисценциях, которые современник мог трактовать только как антихриста. То есть Грозного как антихриста. Он себя воспринимал посланником Христа, поднимающего Русь, да? Да. В одной новгородской летописи написано, что вот за наши грехи великие послал Господь нам такое наказание, которое не видано. То есть он, летописец, не знал слов из сравнений с этим. Вот, а в другой летописи написано, что это вот страшный суд. Да. И мы еще все время забываем о том, что нам кажется так вот, как-то по-своему, на свой лад мы перекладываем, что есть вот рационалистическое понимание, а есть нерационалистическое, иррационалистическое. И мы вот с вами сейчас разговариваем, и как-то так вот отводим в сторону рационализм, чтобы поговорить об иррациональном. А для них-то этого не было, и язык-то страшного суда, который все понимали, понимали действительно все. И Иван Грозный действовал в символике, понятной каждому, и в символике страшного суда. И он хотел утвердить себя, то есть каялся-то, вот, я думаю, он в конце жизни много чего. Это страшная гордыня. То есть он возвеличивал себя до божественного уровня, вот, все это создавая, все это уничтожая. То есть это было... гордыни, ну, равной которой трудно даже найти пример. Вот, я думаю, что именно в этом каялся Иван в последние годы своей жизни, когда понял, что он был неправ, и устроить страшный суд, и у него не получилось. Но как страшный суд, на всяком случае, в Новгороде его принимали, потому что там были подтверждения. Даже казни совершались именно такие, вот, которые были в символике страшного суда, понятно. Именно, опять же, именно этому человеку без рационального напуска, а как раз вот как иррациональное все. То есть вот те ужасные казни, которые там описываются и дошли до нас, они практически все были в соответствии вот с мытарствами. Нет, они были с, уже с наказанием. С садом уже связаны, это уже все. Ну, я имею в виду вот то, что... Да, но конечно, он считал, что он вершит праведный суд. Да, он себя сделал равным Богом, и вершит божественный суд, так как это... То есть очищая свою землю от скверны. Да, ну, да, очищая. Вот как раз опричник, где-то очищали землю от скверны, да, выискивали. Именно, очищая, да, чтобы вынюхивали. Добиться вновь Царства Божьего, да, чтобы... Мы уничтожим скверну, и тогда и тогда будет рай со скверной, как же. Когда вот это шла... Ну, шел этот процесс, люди готовились, велись эти дискуссии, но вот на Руси, в отличие от Западной Европы, не было таких случаев, что люди бросали вот все, ложились там, закрывались в избы и вот ждали, что... До старообрядцев? Ну, по крайней мере, нам не известно. Да, это имел в виду там, до раскола, конечно. Да. Скажите, а вот те природные явления, которые обычно связывают такое религиозное сознание вот с приближающимся концом света, часто это вот некие кометы, вот эти явления. Помните, там вот значит, в 812 году была комета, вот, значит, придет Антихрист, вот будет такое знамение. Вот роль знамений и конца света, насколько ложилось это на это религиозное сознание и усиливало его? Но собирали все эти знамения, аккуратно фиксировались, потому что вот их совокупность этих знамений, она и давала бы знак, что конец света. А по отдельности она еще не срабатывала как знак конца света. Она скорее вот какое-то другое горе. Да, что Бог вот, потому что ведь конец света можно понимать немножко растяженно, да, Бог сначала пошлет одно испытание, потом другое испытание, и, конечно, каждая комета воспринималась с ужасом, и каждое землетрясение, поэтому записывали даже то, что происходит где-то совсем в других далеких от нас местах, все катаклизмы, то есть эти тексты переводились, собирались слухи, собирались известия, потому что это помогало узнать, когда же. И в Италии, да, в Италии что-то произошло, у нас книжник в 15-16 веке обязательно напишет, что в Палермо произошло. Еще есть у нас святыни общехристианского значения. Вот мы знаем, что есть там кусочек хитона, там есть гвоздь от Спасителя, которого прибивали. Эти святыни так или иначе попали на Русь именно вот в это время. Они были благоприобретены царями, но это еще до Ивана Грозного, по-моему, там некоторые нет, были. Нет, нет, больше или всего позже. Попало при Алексее Михайловиче. Алексей Михайлович. Это он строил тоже, потому что каждый крупный царь... Алексей Михайлович, Новый Иерусалим кто построил? Алексей Михайлович. Да, но каждый, на самом деле каждый из, прославившийся чем-то государь, он воспринимал себя новым строителем Иерусалима. То есть каждый раз, ведь это не только Иван III, а потом Василий, это и Борис Годунов, он строил свой Новый Иерусалим в Кремле. Михаил меньше, он был менее. А Алексей Михайлович, конечно, для него тема Нового Иерусалима оказалась просто центральной. Мы говорили в основном о 15 веке, 16, но ожидание конца света, собственно, мы и сейчас вот рецидивы наблюдаем в 21 веке. Вот, но для религиозного сознания, как мы уже говорили, это такое перманентное состояние ожидания конца. И надо быть постоянно к этому готовым, поэтому периодически, как это положено, ходить на исповедь, исповедоваться, очищаться, готовиться. Благоденственное состояние, оно подразумевает правильную жизнь с точки зрения православной традиции. Но она ведь не закончилась в XVI веке. Канон говорит, что каждый человек должен жить в соответствии с притчей десяти дев, да? Да. Что Христос может появиться в любой момент, и надо его ожидать. Но, тем не менее, каждое новое поколение, оно встречало... Это ожидание, оно встречало окружающие события, окружающий мир с новыми переживаниями, с новыми эсхатологическими страхами. Потому что деятельность Ивана Грозного нанесла, конечно, тоже колоссальный удар, да, по русской ментальности, произошел перелом. И эти страхи необыкновенно усилились. Не было точной даты, но действительно мы видим, что мир живет в ожиданиях или царства, или вот страшного суда, или все-таки царства Божьего на земле. И деятельность Ивана Грозного так или иначе спровоцировала смутное время, потому что страна была просто уничтожена, выжжена. Борис Годунов пытался остановить этот процесс, он, потому что каждый правитель хочет остановить эсхатологические ожидания. Они очень опасны, потому что это может провоцировать ереси, восстания, это может провоцировать крупные социальные изменения. Поэтому любое правительство во всех странах, и в Европе, и, оно давит эсхатологизм. Да, Борис Годунов там личные свои средства отпускал. Он вкладывал, да, но он перестраивал Кремль, задумал. Он решил построить на месте Успенского, все того же Успенского собора Святая Святых, то есть свой Новый Иерусалим. Но ему не повезло. Ему, да, но ему и не поверили, он не смог быть... Да, не поверили, плюс не повезло, мор был большой, так, был убедительно урожай. По крайней мере, подошедшим источником он не пользовался такой популярностью, да, потому что Иван Грозный, с одной стороны, это действительно царь-мучитель, а с другой стороны, он все-таки, слава его была гигантская, да, и почитание его было гигантское, оно соединялось. Но когда наступила смута, то, конечно, пришествие чужой армии, захват огромной территории где-то шведами, где-то поляками, постоянные измены внутри общества, потому что ведь мы знаем смуту только с точки зрения интервенции, она действительно была. Но, наверное, страшнее для русского самосознания было то, что невозможно было найти правых. Каждый метался от одной власти, были перелеты. И это же сбывались эсхатологические пророчества, брат пойдет на брата, сын предаст отца. Это все четко ложилось на евангельские еще вот эти знамения. Поэтому в период смуты, несомненно, эсхатологические ожидания, не имея точной даты, не имея на этот раз вот этой нумерологической привязки, они необычно ожили. Период смуты связан с огромным количеством видений. Священникам, да, является, какие-то страшные вот, пророчества, предзнаменования. И надо готовиться. С одной стороны, надо готовиться, а потом надо ждать, кто спасет. Икона, Богоматерь. Чудесное, да, чудесное явление икон, которые должны дать спасение. И противника осмысляют в рамках эсхатологической трактовки как слуг Антихриста. Несомненно, что главный враг в этот момент – это становятся католики и протестанты. И описывая этих людей, потому что их восприняли не как шведами и поляками, их воспринимали как католиками и протестантами, как слугами Антихриста, который пришел, эти слуги, да, Антихрист послал, или сам он здесь это явился, для того, чтобы разрушить Святую Русь, разрушить Новый Иерусалим. Потому что задача, естественно, Антихриста – уничтожить веру на земле, поглотить все. А праведники должны противостоять, должны ни в коем случае не поддаться. И поэтому это противостояние православной веры и западного христианства, оно смыталось, конечно, в эсхатологической перспективе. Лжедмитрий. И все, кто с ним связан, он воспринимается как слуги Антихриста, как посланник Антихриста. То есть иное воплощение Антихриста. Кто целовал крест? А крест-то целовали ему. Да. Значит, все, приняли потеряли спасение. И это, конечно, то есть первоначально Лжедмитрия воспринимали как истинного царя, это, несомненно, весь церемониал. Но когда происходит переворот, и приходит Шуйский, этот образ трактуется уже в совершенно противоположном, как лжецарь и как посланец Антихриста. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего в 1591 году. Настоящее имя Лжедмитрия I, предположительно, Юшка Отрепьев в монашестве Григорий. Родом Отрепьев происходил из мелкопоместных галицких дворян. В 1602 году он бежал в Литву, где объявил себя наследником престола и тайно перешел в католичество, что помогло ему заручиться поддержкой местных магнатов. Через два года с польско-литовским отрядом Он перешел русскую границу и был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. В июле 1605-го, после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора, Лжедмитрий вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. В мае 1606 года он был убит боярами-заговорщиками во главе с князем Василием Шуйским. Мы смуту воспринимаем как довольно короткий период, но ведь надо представить, что это несколько поколений родилось и выросло в этом кошмаре, в этом бесконечном метании, смешении. И, конечно, когда смута кончилась, нужно было настолько, в первую очередь, порядок в умах, да, навести, то есть снова показать, что есть стабильность, что Русь свята, и государство гарантирует эту стабильность и, соответственно, спасение, соответственно, рай. Вот такая нумерологическая тоже тема. 2012 год, в котором мы вот сегодня находимся, это 400 лет как раз после смуты. Вот тогда Русь вышла из смуты благодаря заступничеству Божьей Матери, угу, а также подвижническому труду Минина и Пожарского и народа русского, приход новой династии, воцерковление и успокоение. И современная Россия, которая пережила вот этот период смуты, да, и когда на это посмотреть не с партийно-советских, не с материалистических, не с прагматических позиций, а с эсхатологических, то тогда совершенно открывается другая картина. Другая. Мы сейчас не будем это вот так развивать, эту мысль, да, но мы сразу констатируем, что другая. И вот те темы, которые мы поднимаем сегодня, они, собственно, и наши зрители об этом тоже нам говорят, что вот многие ситуации, мотивы, обстоятельства, ракурсы, которые мы предлагаем в наших программах, они наводят их на самые разные мысли. Конечно, метод исторических аналогий, он очень интересен, захватывающий и иногда очень опасен в разные годы. Но сейчас, я думаю, меньше. Да. Вот. А тем более, вот мы сегодня обсуждаем «Конец света». Это тема такая, в кавычках, и популярная, вот, но и в то же время очень опасная, если человек начинает задумываться. Вот, может быть, одна из задач нашей сегодняшней передачи, чтобы люди начали задумываться. Почему их предки такое большое внимание уделяли этой теме и обращали внимание в силу определенных обстоятельств на такие вот явления, как смута? Когда смута все-таки закончилась, одной из задач, очень важных задач правительства Михаила Федоровича и его отца Филарета было погашение этих эсхатологических ожиданий. То есть стабилизация общества через успокоение. Почти во всех у нас не так много. Это всегда так случается. 812 год, да. А 1945 год. Нет, естественно, каждое страшное событие, оно узнаваемо, потому что примет конца света достаточно мало, и они все узнаваемы. Единственное, что, когда можно успокоить, что сбываются вот эти страшные приметы, сбываются очень часто, не даты, а приметы. Ну, почти каждое поколение может вспомнить, да, вот эти катаклизмы природные, кометы. Оно может вспомнить вера, ведь пропустится Евангелие по всему миру. Что значит? Это ведь очень страшное признание, потому что христианство станет всемирным, но не настоящим. Потому что подлинное христианство, соль земли, останется только у общины избранных. И каждая община, вот почему ересь-то и началась, потому что она считала, вот оно проповестилось, но это неправильное христианство. А мы самые правильные. А мы, вот мы сохранили благодать Христа, что вот эта община избранных спасется, все, кто присоединятся к ней, тоже спасутся, а остальные погибнут. И, кстати, вот у таких людей, их постоянно, да, это постоянно, у них, наоборот, желание конца света, очевидное желание конца света. Потому что, так как они в меньшинстве, они осуждаемы, они преследуемы большинством, они это большинство считает лжехристианами, но тем не менее большинство их хочет вот уничтожить, да, физически уничтожить, не только полемически, но и физически, а остальных успокоить полемическими текстами. И тогда они ждут конца света с радостью, потому что они-то знают, что им Царство Небесное открыто, а вот эти их гонители наконец окажутся в аду. Вот там-то им воздастся за все. Поэтому и жидовствующие явно ждали конца света, ну, в том числе вот как наказание. Потом это случится с старообрядцами, потому что они ведь тоже живут все время в ощущении конца света и того, что их гонители будут наконец наказаны. Да, они считают, что антихрист вот уже. Близ есть при дверях. Да, и если мы сейчас будем говорить о расколе русской церкви, то, конечно, связь между смутой и расколом церкви совершенно несомненная. Удар смуты, он был погашен, но он был загнан, видимо, внутрь. Поэтому любые какие-то реформы в обществе, социальные, потому что это не только реформы церковные, но и реформы законодательные, реформы, которые в чем-то ущемляли там, крестьянство, ущемляли монахов, ущемляли церковь, они могли поднять, да, высвободить опять все эти ожидания. И, несомненно, еще то, что наиболее приверженными даже не старообрядчество, а еще предстарообрядчество, да, ну, капитон, были как раз те регионы, где шло ополчение. Нижний Новгород. Это одно из мест, в котором и зародилось еще до, даже до появления Никона, вот это вот новое ожидание конца света. Никон в миру Никита Минов, патриарх Московский и всея Руси. Никон провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, который и привел к расколу русской православной церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «Священство выше царства» стало причиной разрыва патриарха с царем Алексеем Михайловичем. Никон оставил патриаршество и удалился в основанный им Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. Затем самовольно вернулся в Москву, но был выслан обратно. На церковном соборе 1666-67 годов был лишен сана и сослан в Ферапонтов монастырь. В 17 веке появилась новая дата, еще более, может, даже опасная. Ну, мы не знаем, да, мы не знаем, что более опасно. Но для русской традиции две принципиальные, средневековой русской средневековой традиции, две принципиальные даты, вот мы уже 1492 и 1666. И вот в преддверии этой даты случаются самые разные и страшные события. Что касается самой этой даты, тысяча лет, да, это хилястическая, она существовала, она осталась. А, значит, 66 – это число антихриста, число зверя. И фактически каждый в полемическом тексте этого зверя расшифровывали в виде своего оппонента. Потому что первое, оно в Апокалипсисе считается, что это имя Нерон было зашифровано, но дальше с помощью самых различных сложений, ну, по буквам, да, цифры соединяя с буквами. Вот беда, в России все-таки было другое летоисчисление. Нет Рождества Христова, а сотворения мира. Поэтому формально дата 1666 не должна была действовать на России, не должна была восприниматься. Она была чужая, она была привнесена. Но, тем не менее, именно эта дата была и пропечатана в русских текстах. Где эта дата, именно как 1666, появилась? На самом деле, это только кажется, что, ну, стоит только сложить, и все понятно. Но, тем не менее, ожидания конца света в этом году были присущи далеко не всем христианским странам. Ну, конечно, это Европа, там была Рождество Христова. В XVI веке ее стали, еще даже в XVI ее стали складывать. Некоторые католические теологи, португалец Антонио Виера, француз Ричард Руссард, Корнелия Лапида, но наибольшее число приверженцев этой даты оказались протестанты. Потому что мы уже говорили, что любое противостояние в обществе, в рамках христианской той традиции, оно принимает именно эсхатологические формы, эсхатологических ожиданий. И появление протестантизма в этом, собственно, ничем не отличалось от ереси гуситов, альбегойцев, и просто они победили, да, они распространились больше. Потому что Лютер начал с того, что, да, тысяча лет. И сатана, который был связан, вот тысяча лет истекло, и он вот здесь, он опять. И римская церковь, вот она и есть воплощение сатаны. А римский папа – это, конечно, антихрист. Кальвин поддержал его еще больше. И дата 1666 появляется в самых разных текстах протестантских. Очень полюбили ее англичане. Как-то неудивительно. В 1610 году был издан памфлет анти, значит, вот как раз антикатолический, который толковал третью книгу Ездры, пророческую книгу, и указывал на эту дату. Для Англии действительно эта дата, в общем, совпала. Они не зря ожидали, потому что мы уже говорили о кометах. В 1665 году появилась комета, но она появилась над всей Европой. И это, конечно, был знак конца света непременного. В 1664 году в Лондоне был гигантский пожар, который выжег весь Лондон. И в 1666 году это Оливер Кромвель для них тоже стал антихристом. Его так и называли. Оливер Кромвель – один из лидеров английской революции 17 века, руководитель приверженцев протестантизма. В 1640 году был избран в долгий парламент. Был одним из главных организаторов парламентской армии, которая одержала победу над королевской армией. Опираясь на армию, Кромвель изгнал из парламента пресвитериан, христиан-протестантов, выступавших против власти епископов в церкви. Он содействовал казни короля Карла I и провозглашению республики, власть которой была сосредоточена в руках сторонников Кромвеля. С 1650 года Кромвель – лорд-генерал, то есть главнокомандующий всеми вооруженными силами. Французы успокоились, когда я спрашивала вот Дельмо, да, что у вас было во Франции в 1666, они страшно удивлялись, что говорит нет. То есть вот еще в 16 веке появлялись тексты при знаменованием, но когда страна достигла стабильности, вот когда гугеноты, да, вот вырезали, тогда эти ожидания были сильны. А когда страна достигла все-таки некой стабильности, то все эсхатологические ожидания, они само собой аннулировались. Не было, не ждали во Франции. А вот, кстати, в Португалии, где было хуже, и в Южной Америке, где продолжали миссионерство, там эта дата тоже существовала. И если мы посмотрим еще дальше, то эта дата оказалась важна и для иудейской традиции. Это тоже сложение цифр. И на этот год, то есть в ожидании этого года, приходится фантастически известное в тот момент движение Саббатай Цви. Саббатай Цви, который сказал «Я Мессия» в 1666 году, все случится, и мы должны спасаться. И он евреев Польши собрал, и они пошли в Османскую империю, они пошли к святыням, ветхозаветным святыням. И ну, он плохо, то есть ему плохо, его жизнь оказалась не очень печальной, да, потому что османы нехорошо посмотрели на это массовое движение, потому что к ним присоединялись христиане, это разрасталось, то есть это был исход. Исход не только еврейского населения Польши, но и христиан, потому что и католики, даже православные были увлечены этой идеей. И его заключили в темницу, он там принял ислам, но в любом случае его жизнь, в общем, печально закончилась. Но дело в том, что за движением Саббатай Цви с напряжением наблюдала вся Европа. Уже существовали газеты, европейские газеты, все перепечатали. В Голландии, кстати, в Голландии тоже были войны, поэтому, нет, не было еврейского, но были войны. И они тоже означали предзнаменование. Немецкие газеты, голландские газеты все публиковали и ждали, чем же кончится, будет ли мессия. То есть истинно ли это мессия, действительно ли все прекратится. И даже движение Саббатай Цви заинтересовало и русского монарха, заинтересовало царя Алексея Михайловича, который читал куранты и готовился. Но Алексей Михайлович, несмотря на то, что он веровал в эту дату в начале своего правления, и на Московском печатном дворе была опубликована книга о вере, состоящая из украинских текстов, которые частично, видимо, восходили к каким-то протестантским, вот эти вычисления, именно вычисления протестантские от 1666, и он ее сам, ну, то есть он благословил ее публикацию. Но когда эта дата наступила, когда была комета, он призывал врача Энгельгарда, чтобы сделал расчет, что же будет, астрологический расчет с ним. Энгельгард сказал, будет мор, но успокоен. И саму дату Алексей Михайлович, видимо, воспринимал так же, как и Иван III. Он начал строить. Он победил, да, он победил Польшу, потому что 1666 год – это время подписания, по крайней мере, перемирия. И он строит дворец в Коломенском, который по всем параметрам является дворцом царя Соломона и воплощает Царство Божие на земле. Но с ним были, конечно, согласны далеко не все, потому что дату 1666 воспринимали, связали с Никоном, и эта дата тоже совпала в России, потому что Никон в 1953 начал реформу, в 1606 году он был осужден на церковном соборе, он был осужден, но и старообрядцы были осуждены, те, кто были противники. И эта дата совпала. И для многих ныне существующих старообрядцев с этой датой начался ад на земле. Да, все, да. Ад. Все, здесь он вышел, рай только для избранных, а вообще мы живем в аду. Он здесь существует. Сегодня важно подчеркнуть, что вот это уровень религиозной культуры и те идеи, которые двигали людьми, вот те же старообрядцы, они за веру шли на смерть, на костер. Вот насколько высока была эта культура. И все, что происходило потом вот в России, и современной ее истории, истории 20 века, она никак не может быть оторвана вот именно от этой части истории русской цивилизации. Я не случайно заговорила о последствиях 1492 года, когда пора каждому подумать о своей смерти и о своей жизни. «Момента мори, помни о смерти». Или, как перевел один студент совершенно грамотно с точки зрения латыни, «не забудь умереть». Вот. Как раз именно обращение к себе самому и своей жизни, и рассмотрение своих поступков хотя бы перед собственной совестью, а мытарство с точки зрения многих представителей и духовенства, и не только духовенства, очень похоже на муки совести, вот обращение к этому имеет смысл, когда рассуждаешь о конце света. Но когда обсуждают, сколько голов и сколько рогов будет у зверя, который вылезет, то это бесполезные разговоры, которым времени уделять не стоит. Так я думаю. Спасибо. Я ждал этого ответа, что вот итогом нашей передачи будет именно тезис, что люди, в том числе в России, на Руси, да, они, вот в отличие от некоторых других еретических течений, да, они старались ориентировать своих соплеменников, своих сограждан, граждан тогда совсем не было, соотечественников, на то, чтобы о себе надо подумать и о душе собственной, своих ближних. Вот. Ну, думаю, что вот на этой духовной ноте мы и закончим разговор, очень сложный, в том числе с богословской точки зрения, теме о представлениях о конце света в России в 15-17 веках. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться в скором времени и продолжить наши экскурсы в историю, в русскую историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.